Неужели контроль настолько плох? Быть не может. Он ведь даже научился чувствовать движение чакры внутри тела. А тот крутой удар с усилением, пусть Кокоши Сенсей сказал, что он бесполезен, но Наруто так не показалось. Даже если стихийное дзюцу и экономичней, но оно все равно требует печати, в то время как усилить удар можно мгновенно. Где бы только найти времени на отработку всех идей. Уже на походе к тренировочной площадке Узумаки заметил красное пятно. Бросившись вперед, он увидел лежащую на земле Сакуру. Прекрасные розовые волосы растрепались и пребывали в полном беспорядке. На щеке чернел грязный развод. Наруто обеспокоенно коснулся плеча девочки. «Сакура-тян, что с тобой?» – воскликнул он. Не открывая глаз, Харуна дернулась и попыталась отползти. «Не надо больше, Какаши-сенси!» – раздался измученный стон. Наруто смотрел на происходящее изумленным взглядом. Насколько жестоким и бесчеловечным тренировкам их наставник воспользовался, чтобы довести подругу до подобного состояния, время на отдых закончилось, раздался голос Хатаки. «Пора бежать, Сакура!» Красивые зеленые глаза открылись, и тонкие руки попробовали приподнять тело над землей, подломились, и девочка упала на землю. «Я не могу больше, наставник!» – прошептала она. «Твоя усталость, иллюзия», – спокойно произнес Кокоши. Тело привыкло к определенному уровню чакры и посылает ложные сигналы. Между тем, притока из очага достаточно, чтобы двигаться, голос Джонин приобрел легкий гипнотический эффект. Именно сейчас решается, сможешь ли ты стать сильнее или удовлетворишься тем, что дала природа. Для шиноби воля имеет первоочередное значение. Она позволяет даже сражаться со смертельным ранением. Посмотри на себя, ты цела. Что мешает тебе подняться? Ты слаба и ни на что не способна. С криком, больше похожим на рык, Сакура встала на колени, вцепилась в дерево и поднялась на ноги. Зеленые глаза горели упрямым огнем. «А теперь беги», — приказал Хатаке. «И помни, каждый шаг сделает тебя сильней». Пошатываясь, девочка подчинилась команде и медленно потрусила куда-то вперед. Клон наставника последовал за ней. Наруто смотрел на происходящее со сложными эмоциями. Его сердце разрывалось от сочувствия и восхищения. «Я не уступлю», — негромко произнес он. Саски с поляны куда-то пропал. Его кунай торчал воткнутым в дерево на высоте нескольких метров. Зато оригинальный Кокоши словно и не двигался с места, увлеченный чтением книги. Узумаки подошел к своему дереву и хмуро на него уставился. Солнце уже перевалило за полдень. Нельзя сказать, что половина дня прошла бесполезно, но прогресс в задании наставника оставлял желать лучшего. Неужели все шиноби постоянно контролируют поток чакры в ногах, и в бою тоже? При применении техник, да это же невозможно, схватился за волосы Наруто. Он явно двигался куда-то не в ту сторону. Стоило вернуться к основам. Может, он слишком все усложняет? Бегать по дереву, пока не получится, вызов принят. Техника массового теневого клонирования, произнес Узумаки, сложив необходимые печати. По всей поляне возникли десятки блондинов в оранжевых комбинезонах и с азартными криками бросились на штурм ближайших деревьев. Первые попытки заканчивались одинаково неудачно, но вот первый клон сделал по стволу на шаг больше. После падения он сразу развеялся, передавая опыт остальным. Потребовалось не меньше 20 минут, чтобы повторить успех. Дальше пошло веселей. Каждый клон, которому удавалось подняться выше остальных, развеивался и передавал опыт. Постепенно у Наруто начало формироваться понимание. Ни один шиноби не может контролировать применение техника тэдо. Банально меняется ток чакры в зависимости от положения тела. Наставник не зря говорил, что дзюцу должно стать такой же частью шиноби, как дыхание. Человек ведь не задумывается, когда набирает в легкие воздух. Да, при желании он может сделать более глубокий вдох или задержать дыхание, но базовый набор остается с ним всегда. Так и с хождением по вертикальной поверхности. Нужно пытаться выпустить определенный поток чакры в движении, покое, прыжке, и со временем тело привыкнет к нему, самостоятельно компенсируя естественные изменения энергии в организме. Забегая все выше и выше по дереву, Наруто задумался о том, насколько данный принцип применим ко всем остальным техникам. Частое повторение сделает их сильнее, или позволит применять без печатей? Эти вопросы он переадресовал наставнику. Хатаке отвлекся от книги и посмотрел на подопечного. «Ты прав», — подтвердил он. «Я скопировал сотни техник, но на постоянной основе применяю не более 10 самых эффективных. Каждый шиноби рано или поздно приходит к пониманию своего собственного стиля боя. Как правило, он строится вокруг наиболее сильной стороны ниндзя. Ты можешь знать сколько угодно дзюцу, но за определенный промежуток времени в состоянии применить только одно, как и твой противник. Победит тот, кто окажется наиболее эффективен. А что насчет печатей, напомнил Узумаки. Можно научиться применять техники без них, зависит от конкретного дзюцу, ответил Какаши. Как правило, чтобы полностью избавить от ручных печатей, требуется слишком много времени. Каждый следующий шаг дается кратно сложнее, чем предыдущий. Опытные шиноби сокращают количество печатей до комфортного уровня и останавливаются. Встречаются и исключения. В основном это касается техник, которые основаны на чистом контроле. Чтобы далеко не ходить, твой усиленный удар уже не требует никаких печатей. Наруто на некоторое время погрузился в свои мысли, обдумывая услышанное, а затем решительно кивнул. «Кажется, я понял», – произнес он. Джонин решил, что на сегодня сполна выполнил свою роль учителя, молча открыл книгу и вернулся к чтению. Узумаки продолжил тренировку в компании клонов, но его мысли блуждали где-то далеко. Слишком много идей одновременно роились в его голове, зачастую мешая друг другу. Он начинал обдумывать что-то одно, а затем перескакивал на другое, оставляя предыдущую задумку в образе не до конца сформированного аморфного образования. Погруженный в размышления, Наруто не сразу заметил, как забеги по дереву превратились в более-менее уверенное движение. Тело привыкло выпускать определенное количество чакры через ноги. Одной мысли хватало, чтобы перекрыть этот поток и отклеиться от поверхности. Приземлившись, мальчик сложил печать и развеял оставшихся клонов. Поток информации гармонично закрепил навык. Гуляющий походный блондин неторопливо зашагал по стволу, прогулялся по ветке вниз головой, отклеился и в падении зацепился за следующую. «Отлично!» – раздался голос Какаши. Шиноби покинул свою удобную позицию в развилке и стоял под деревом. «Я думал, это займет гораздо больше времени. Твоя особенность в работе с теневыми клонами и в самом деле поразительна. Даже завидно немного. Вам ли о таком говорить? Шаринган вообще копирует техники с первого раза», – напомнил Узумаки. «Далеко не все можно повторить», – пояснил Хатаки. «Шаринган хорошо работает со стандартными дзюцу, но уникальные разработки, как правило, требуют специального телосложения, наследственности, характера чакры, а то и образа мыслей. Твои теневые клоны не дают мгновенного результата, но они гораздо более функциональны. Не стоит недооценивать то, что имеешь». «Да я не это имел в виду», — смутился мальчик и почесал заднюю часть шеи. Он и в самом деле немного завидовал глазам Учиха. «Хорошо, есть еще вопросы?» — поинтересовался Какаши. «Конечно», — обрадовался Узумаки. «Целая гора». Под поощрительным взглядом наставника он начал все быстрее и быстрее выдавать свои мысли, перемешивая недавние идеи, старые вопросы и озарения, возникшие прямо в процессе. Долго выдержать такого напора Джонин не смог и поднял открытые ладони. «Погоди, Наруто, не стоит сваливать все в одну кучу. Помнишь, что я говорил о приоритетах? Способности шиноби безграничны, бросаясь на все интересные, рискуешь не преуспеть нигде. Сейчас постарайся выделить самый важный вопрос, на него я постараюсь ответить. Остальные отложим до следующего раза», — выдвинул новое условие Хатаки. Блондин задумался. «Выделить что-то одно из всего многообразия, проще сказать, чем сделать. Хотелось всего и сразу». В памяти невольно промелькнули вчерашние вспышки ярости. «Да, сначала стоит разобраться с ними», — принял решение Наруто. «Я бы хотел узнать больше о медитации. Она может заменять сон. Вы упоминали о технике холодного разума. Когда мы начнем ее изучать?» — задал вопрос Узумаки. «Интересный выбор», — оценил Какаши и потер подбородок. «Некоторые техники глубокой медитации действительно способны в некоторой степени выступать заменой сну. Однако они не дают полноценного отдыха, хотя на первый взгляд и может показаться иначе». «Вот как?» — задумчиво протянул Джин Чоурики. «Именно», — подтвердил Джонин. «Человек не способен бодрствовать постоянно, ему нужен сон. Но медитация способна увеличить этот промежуток в зависимости от глубины погружения. А как распознать тот момент, когда пора нормально отдохнуть?» — поинтересовался Узумаки. Хатаки ответил не сразу, а его лицо приняло серьезное выражение. Изначально он воспринял вопрос подопечного как интерес общего плана. Генину просто неоткуда было взять технику глубокой медитации, так как в академии обучали только поверхностному варианту. Однако последнее уточнение явно указывало на практический характер вопросов. «Рассказывай», — потребовал он. Наруто не стал упрямиться и поведал наставнику о внутреннем мире. Хатаки задал несколько уточняющих вопросов, в основном акцентируя внимание на самочувствии до и после медитации, а также продолжительности пребывания. Получив ответы, он задумался и похвалил Генина. «Хорошо, что ты не стал продолжать попытки. Глубокая медитация опасна в первую очередь тем, что изнутри ее влияние определить очень сложно. У шиноби начинают пропадать воспоминания, он может застыть на месте на какой-то промежуток времени и не заметить этого, спутается связь между предметами и их названиями. Итогом станет обширное кровоизлияние в мозг». Узумаки мысленно согласился с наставником. «Хорошо, что он не последовал первоначальному желанию заменить сон на медитацию». В который раз мальчик убедился, что для неопытного пользователя техники шиноби представляют не меньшую опасность, чем для врагов. «Предел сна у каждого свой и устанавливается в индивидуальном порядке», — продолжил, между тем, Хатаки. «Кто-то должен неотрывно наблюдать за тобой в течение нескольких дней и при первых симптомах остановить. От обнаруженного срока отнимаешь 2 дня и получаешь безопасный промежуток без сна. Сам понимаешь, для такого не подойдет первый попавшийся человек». Наруто понятливо покивал. Он не думал, что кто-то из друзей мог хотеть его смерти, но свою жизнь все равно доверишь только самым близким. «Что касается техники холодного разума, то ею займемся завтра», — произнес Какаши и указал рукой вправо. «Сакура сейчас в той стороне. Она спит, так что тебе придется самому отнести ее домой. И постарайся не разбудить, ей требуется отдых». Наставник исчез в вихре листьев. Узумаки недовольно пнул маленький камешек и направился в указанную сторону. Ему хотелось задать еще несколько вопросов, но Хатаки опять сбежал. Сакуру он нашел под яблоней. Судя по положению тела, клон Хатаки не бросил девочку там, где она упала, а перенес в более удобное место. Блондин сел, прислонившись спиной к дереву, и положил голову подруги себе на ноги. Харуна недовольно нахмурилась, но просыпаться отказалась. Узумаки погладил шелковистые розовые волосы, и милое его сердцу лицо разгладилось. Наруто чувствовал боль в груди, когда видел Сакуру настолько вымотанной. Ему хотелось настоять, чтобы она прекратила над собой издеваться и уделила больше внимания Ирёнин Дзюцу, к которому имела явный талант. Однако он понимал, что никогда этого не сделает. Его долг – поддерживать подругу, а не ограничивать своей заботой. Он обязан уважать ее решимость и верить в способности. «Интересное задание мне придумал Какаши Сенси», – подумал Узумаки. Он мог взять девочку на руки и донести до дома, но вряд ли она хотела, чтобы ее в таком состоянии увидела половина деревни. Да и маме Сакуры вряд ли бы понравилось подобное зрелище. Движение по крышам на ситуацию в этом смысле практически не влияло. Использовать панцирь ветра Наруто мешали инстинкты шиноби. Так просто раскрывать свои секреты он не хотел. Пока мало кто догадывается о его возможностях, пусть так и остается. Единственным адекватным выходом Узумаки видел дождаться ночи, благо солнце уже клонилось к горизонту. Закрыв глаза, он расслабился. Тихо шелестели листьями деревья, чирикали мелкие птички. Какой-то наглый жук решил приземлиться ему на голову. Наруто ощутил спокойствие. Недовольно завозилась Сакура. Кажется, ей снилось что-то нехорошее. Поглаживая мягкие волосы, ему удалось вернуть на ее лицо умиротворенное выражение. Когда солнце ушло за горизонт, напоследок залив Конаху оранжевыми всполохами, Узумаки применил печать и осторожно положил подругу на платформу. Взлетев в воздух, он направился в Конаху. В темноте и с высоты птичьего полета деревня выглядела непривычно, а Сакура, которая в прошлый раз указывала правильное направление, сегодня ничем не могла помочь, так что Наруто некоторое время помучится в поисках нужного дома. Добравшись до места, он открыл окно с помощью лески, поднял подругу на руки и осторожно проник в комнату. Розовая макушка в считанных миллиметрах разошлась с рамкой. Вышло бы неловко, отметил этот момент блондин и положил девочку в кровать. Оказавшись в привычном месте, Харуна забавно завозилась, пробурчала что-то вроде «Не трогайте меня» и перевернулась на бочок. «Отдыхай, ты заслужила», — негромко произнес Наруто. Выбрался наружу и вернул створку окна на место. Дома Наруто бросил грязный комбинезон в стирку, принял душ, поужинал. Затем одел пижаму и с помощью медитации погрузился во внутренний мир. Про себя он решил, что если в прошлый раз за один день с ним ничего не случилось, то почему должно в этот? Спать в 2 раза меньше — уже серьезный выигрыш во времени. «Твое лицо начало мелькать здесь слишком часто», — встретил его зевок Лиса. «Напоминаю, это все еще моя темница. Строго говоря, твоя тюрьма внутри клетки, а я, снаружи, указал на очевидный факт Узумаки. Мелочи. Здесь все мое, отмахнулся когтистой лапой лис. Зачем пришел? За тренировками. Нужное время прошло, напомнил мальчик. Лис повернул свою морду к Джинчурике. Действительно, твои каналы и тело достаточно восстановились, произнес он. Отлично, просиял Наруто и поинтересовался. Ты готов смотреть, как ты сгораешь заживо и корчишься от боли? С преувеличенным энтузиазмом осведомился лис, поднимаясь на лапы. Всегда. Мальчик почесал шею. Брось, Курама, кого ты пытаешься обмануть? Я тебе нравлюсь, произнес он. А с корочкой и дымком в три раза больше, с энтузиазмом согласился демон. Наруто вздохнул и потянул на себя силу девятихвостого. Знакомый прилив оранжевой чакры затопил коридор пузырящимся поток. Отличия начались с первых секунд. Демоническая энергия воспринималась, как едва теплая водичка. И только когда из-за насыщенности цвет чакры начал приобретать красный оттенок, вернулись привычные ощущения. Изменилась и продолжительность циклов. Если раньше девятихвостый выталкивал Наруто в реальный мир несколько десятков раз за ночь, то теперь не больше 20. Под конец лис поделился, что еще немного и можно попытаться выпустить первый хвост. Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На бусте дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. Ссылку можно найти в профиле автора. Глава 29. В последующие дни Хатаки продолжал усиленно гонять своих подопечных. Занимался он этим с таким энтузиазмом, что если бы Наруто не чередовал погружение во внутренний мир и нормальный сон, выигрывая много свободных часов, времени на собственные тренировки у него бы не осталось. Это принесло результат, и мальчик чувствовал, что становится сильнее с каждым днем. Техника холодного разума далась ему на удивление просто. Скорее всего, сказалась практика постоянных медитаций. А вот его товарищам пришлось потратить на нее два полноценных дня. Даже Шаринган не помог Саске ускорить ее освоение. Дзюцу не устраняла эмоции полностью, превращая шиноби в подобие машины, а сильно приглушала их влияние. Высвободившиеся ресурсы мозг начинал использовать более рационально. Как следствие, улучшалась внимательность, возрастали способности к анализу и прогнозированию. Наруто техника не понравилась, однако он был вынужден признать ее полезность. С возобновлением тренировок во внутреннем мире, его раздражительность и вспыльчивость поднялись на новый уровень. Мальчик понимал, что все дело в воздействии демонической чакры, но помогало это мало. Пелена ярости накатывала внезапно и сокрушительно. Узумаки с внутренней дрожью представлял, что могло произойти, если однажды он не справится и поддастся зову крови. Такова оказалась плата за быстрое обретение силы Джинчурики. Единственный выход, который предложил Курама, не устраивал ни одного из них. Снизить интенсивность тренировок и долю демонической чакры в организме. Слишком мощное усиление она дарила. С одним хвостом Наруто уже мог полноценно сражаться с Джонином. Также Хатаки обучил Гинина вхождению по воде. Смысл техники не сильно отличался от покорения вертикальных поверхностей. Тренировка еще более тонкого контроля и получение дополнительной маневренности на поле боя. Могло показаться, что последний аспект не слишком полезен и пригодится только в условиях схватки на обширных просторах моря или озера, однако многие пользователи Суэтона имели привычку подстраиваться поле боя под себя, от грязи до полноценного потопа. В последние несколько дней Хатаки занимался с каждым учеником индивидуально. Саски пытался освоить стихию молнии. Шаринган не позволял просто взять и скопировать нужное состояние чакры с наставника, но врожденная предрасположенность и пример перед глазами позволяли прогрессировать с впечатляющей скоростью. Наруто развивал родство с ветром, но совершенно другим путем. Призывал 200 клонов, и целая армия блондинов приступала к попыткам разрезать древесный лист. В первый день у него не получилось добиться вообще никакого прогресса, несмотря на все подсказки со стороны Какаши. Представить, что чакра поделена на две половинки, которые трутся друг о друга и затачиваются, а затем соединить воедино, фантазия Узумаки пасовала перед такими объяснениями. В поисках просветления Наруто с несколькими клонами почти целую ночь провел на высоко в небе, где безраздельно властвовал ветер. Мощные порывы пытались сбросить его вниз, более слабые потоки кружили вокруг, словно играясь, ерошили волосы, забирались за воротник. Мальчик чувствовал силу стихии, ее свободолюбивый, переменчивый, необузданный характер и никак не мог понять, Почему для ветра чакру требуется именно заострить? Мощный ошеломляющий натиск? Да. Режущий поток? Нет. И только под самое утро он ощутил, как нити воздуха проникают сквозь ткань его комбинезона. Несмотря на всю свою невероятную силу и внешнюю монолитность, на самом деле ветер состоял из тысяч тончайших самостоятельных потоков. На следующий день Наруто попытался представить, что его чакра состоит из множества мельчайших и очень острых нитей. Монолитная внешне, она могла разрезать что угодно. К вечеру у мальчика получилось чуть надрезать лист, и это стало первым шагом на долгом пути. Что касается Сакуры, то у нее в распоряжении не имелось козыря, подобного Шарингану или сотням теневых клонов. Она тоже тренировала природное преобразование воды, но уделяла ему совсем немного времени, так как на быстрый результат рассчитывать не приходилось. В основном Сакура училась в госпитале, а вечером до полного изнеможения бегала под присмотром Хатаки. Как утверждал Джонин, результат уже появился. Девочке оставалось только верить ему на слово, так как сама она пока изменений не чувствовала. Узумаки увлекся фуиндзюцу. Удачное изменение панциря ветра вдохновило его на новые эксперименты. Создать новую фуин с нуля он пока не мог, зато научился вносить изменения в уже существующие и вовсю этим пользовался. Естественно, первой в его руки попала печать. Панцирь ветра. Ее изменение формы носило весьма ограниченный характер. В лучшем случае получалось придать длинной ленте легкий изгиб. Что касается стандартного квадрата, то там не удавалось и этого. Поэтому мальчику пришла мысль попробовать расширить данный функционал. В частности, он хотел научиться создавать тончайшие нити застывшего воздуха. Своеобразный аналог лески на фуиндзюцу. Пока ему удалось только увеличить максимальную площадь печати за счет дополнительного расхода чакры и сузить максимальную ширину до 10 см. Не совсем тот результат, на который он рассчитывал, но чем глубже Наруто погружался в мастерство печати, тем интереснее ему становилось. Правда, начал сказываться недостаток базовых знаний. Он выучил отдельные слова, но имел весьма поверхностное понимание о том, как складывать их во фразы, не говоря уже о большем. Ошибки и взрывы стали постоянными спутниками начинающего мастера фуиндзюцу. К счастью, в первый раз печать сначала задымилась, разбрасывая искры, и только затем детонировала, так что мальчик успел отбросить ее в сторону. А вот единственный стол и довольно много материалов стали закономерными жертвами несоблюдения техники безопасности. Особенно Наруто жалел о чакропроводящих чернилах, которых осталось совсем немного. Безусловно, тренировки Какаши приносили огромную пользу, но при этом имели один огромный минус. На них уходило практически все свободное время, его не оставалось даже на миссии ранга D. По факту, Наруто находился на грани разорения. Его бы это не слишком волновало. Никто не отменял суперэкономичную лапшу из магазина «Старый Нэн», если бы не фуиндзюцу. Пока идеи быстрого заработка не спешили его посещать, мальчик пытался предложить свои печати в специализированные лавки, но продавцы с удивительно похожими лицами советовали ему отнести свои поделки кому-нибудь еще. Узумаки так и не понял, что это было. Неприязнь к нему, как к носителю Киюби Ноика, или нежелание плодить конкуренцию. Все вместе, возможно, и только Хатаки объяснил нормально. Больше всего каждый мастер дорожит своей репутацией. Продавая печать, он тем самым гарантирует, что она сработает только так, как указано в описании. Опытный шиноби никогда не обратится к мастеру с плохой репутацией. Никто не станет рисковать своей жизнью, используя некачественный фуин, который может и не активироваться в самый ответственный момент. «Но мои печати всегда срабатывают», — возмущенно произнес Наруто и достал стопку бумаги из-под сумка. «Вот, попробуйте любую». «Я верю тебе», — успокаивающе ответил наставник. «Но никто из мастеров не станет так рисковать. Даже если 100 фуин из 100 сработают, достаточно всего одной, чтобы нанести серьезный удар по их репутации. Поэтому каждый мастер продает только свои печати. И что же мне делать?» Растерянно почесал шею мальчик. «Можешь начать продавать свои печати самостоятельно. Со временем появятся постоянные клиенты, репутация. Либо можешь прославиться, как мастер фуиндзюцу, и тогда у тебя любой кусок бумаги с кандзи с руками оторвут», — посоветовал Хатаки. Так Наруто попрощался с идеей заработка при помощи печати, а все крупные эксперименты решил проводить на третьем полигоне с помощью клонов. В отличие от тренировочных, настоящие фуин взрывались только после напитки их чакрой. Правильность выбранного подхода наглядно продемонстрировала одна из печатей, которая прямо в руках копии проросла длинными узловатыми корнями, которые захватили почти всю поляну, а затем распались в пыль. Причем Наруто так и не понял, что вызвало такой эффект. Попытка его повторить закончилась ярким и не особо полезным фонтаном зеленых искр. Далеко не все неудачные фуин взрывались или реагировали каким-то другим способом. По большей части они оставались безмолвными разрисованными бумажками, заставляя Узумаки жалеть о пустой трате ценных материалов. Неудивительно, что с таким плотным графиком времени ни на что больше не оставалось. Хорошо, если Наруто успевал обменяться с Сакурой парой фраз в течение дня. Хатаки словно решил отыграться за все время с момента образования команды номер 7. Саски продолжал игнорировать существование напарников. Задание наставника он исполнял от и до, а затем молча уходил в клановый квартал. После вечерней тренировки, в очередной раз доставив Сакуру прямо в кровать, Наруто возвращался домой. Погрузившись в мысли об очередном изменении печати, он завернул за угол и с кем-то столкнулся. Раздался вскрик. Наруто вернулся в реальный мир и увидел незнакомую девочку с красными волосами. Она сидела на земле и смотрела на него необычными малиновыми глазами через прямоугольные очки. «Прости», — задумался. «Давай помогу», — произнес мальчик и протянул руку. Незнакомка отреагировала только спустя несколько секунд. Заторможенно кивнув, она коснулась его ладони. «Такая яркая и теплая», — прозвучал приятный грудной голос. «Ты о чем?» — удивился мальчик и помог ей подняться. «Чудачка какая-то, зато волосы красивые, почти как у мамы», — возникло в голове. Его взгляд скользнул по протянутой руке и наткнулся на множество круглых шрамов. С внутренней дрожью Наруто осознал, что их оставили человеческие зубы. Он отчетливо видел их следы. Кто мог сделать что-то подобное? Вряд ли она сама. Многие отпечатки выглядели слишком крупными для девочки и определенно принадлежали взрослым мужчинам. Пока он пораженно изучал страшную картину, незнакомка продолжала шептать что-то маловразумительное. Неожиданно она вскрикнула, выдернула руку и отшатнулась, испуганно закрываясь. «Не бойся, я тебя не обижу», — растерянно произнес Наруто. «Что не так с этой девчонкой? Эй, отстань от нее», — неожиданно раздался голос, и Узумаки едва успел увернуться от мощного удара в лицо. Какой-то парень в серо-синей куртке не стал останавливаться и продолжил осыпать Джинчурики связками ударов. «Погоди, это недоразумение, я ничего ей не сделал», — попытался оправдаться Наруто, с трудом уклоняясь. «Думаешь, раз из большого селения, то все можно?» — разъярился еще сильнее парень. Узумаки с удивлением обратил внимание, что на протекторах незнакомцев знак деревни, скрытый в траве. «Как такое возможно? Шиноби из других селений запрещено посещать Конохагакури». В этот момент Тайдзюцу в который раз подвело Наруто. Удар парня обошел его блок и врезался в ребра. Закаленная чакрой девятихвостого тела почти ничего не почувствовала, зато начала просыпаться ярость, заволакивая мир алой пеленой. Сознание привычно соскользнуло в технику холодного разума. Краски потускнели. Только те детали, которые мозг Узумаки счел важными, остались яркими. Следующий удар уже летел ему в скулу, но движение ладони увело его в сторону. На этот раз Наруто не стал сдерживаться и атаковал в ответ. Мальчишку снесло вместе с блоком. Узумаки во много раз превосходил шиноби травы силой и скоростью, только нежелание усугублять конфликт помогало тому наскакивать на блондина раз за разом. Сбоку промелькнул чей-то силуэт, и Наруто уклонился от нового удара. На этот раз его атаковал мальчишка в сером пальто с обмотанной бинтами рукоятью меча за плечом. Уведя кулак в сторону, Узумаки наградил новое действующее лицо хлопком открытой ладонью. Сложившись едва ли не пополам, второй нападавший отлетел назад. «Стойте!» — раздался голос девочки. «Он действительно ни в чем не виноват, я сама на него налетела». Оба парня, прижимая руки к пострадавшим местам, со злостью уставились на Наруто, а затем обменялись быстрыми взглядами. Пальцы первого сложили несколько знаков, второй кивнул. «Вечно из-за тебя одни проблемы», — раздраженно выдал парень в синей куртке, грубо схватил девочку за руку и потащил ее за собой. «Стойте! Шиноби из других кокуризата запрещено появляться в Конохе. Кто вы?» — потребовал ответа Узумаки. «ТЦ!» — парень в синей куртке обернулся. «Такой же индюк, как и все ниндзя великих деревень. Мы здесь находимся на законном основании. Прибыли на экзамен Чунина. Покажи ему». Парень с мечом за спиной достал из сумки документ со своей фотографией и печатью администрации Конохи. «Наш пропуск», — произнес он. «Теперь доволен?» Наруто медленно кивнул. Цыкнув, первый парень отвернулся и потащил девочку за собой, а второй последовал за ним. Разве допустимо так обращаться со своим товарищем? Смотрел им вслед Узумаки. Ему хотелось вмешаться. Эмоции толкали исправить несправедливость, но холодный разум подсказывал, что он сделает только хуже. Поможет ли ей его заступничество, в лучшем случае до момента, пока они не вернутся в родную деревню? Оставаясь в стороне, Наруто чувствовал себя отвратительно. На следующее утро Хатаки встретил Гининов важным объявлением. Как вы, возможно, уже знаете, в нашей деревне проводится экзамен на Чунина. Наставник имеет право выдвинуть своих подопечных на его прохождение, если команда имеет больше 8 выполненных миссий ранга С, 3, В или 1, а, оценив ваши способности, я решил, что для вас это послужит интересным опытом, произнес он. Какаши-сенсей, а это не слишком опасно? Мы только месяц, как получили звание Гининов, осторожно поинтересовалась обладательница розовых волос. Ну что ты, Сакура, в экзамене принимают участие только союзные и нейтральные селения. Смерти на нем не слишком частое явление, как правило, доброжелательно сообщил Какаши и добавил. В любом случае, я в вас верю. Шиноби-сан, вы ведь не пытаетесь от нас избавиться? Подозрительно осведомился Наруто. Как ты мог так подумать? Принял оскорбленный вид Хатаки. Если Генин становится чунином, разве это не означает, что он готов к самостоятельной работе и наставник ему больше не требуется? Уточнил мальчик. Так вот о чем ты переживаешь. Не волнуйся, это не совсем так работает. Какаши немного наклонился вперед. Чунин действительно более самостоятельная единица, чем Генин, но он по-прежнему продолжает действовать в составе команды. Что касается наставника, то он сам решает, когда прекратить тренировки. Хе-хе, Узумаки расплылся в улыбке, заложив руки за голову. Раз так, то я согласен. Хатаки выпрямился и вытащил из сумки 3 документа. Вот заявление для участия в экзамене. Только вам решать, стоит их подписывать или нет. Участие абсолютно добровольное. Да-да, конечно, Наруто тут же выхватил один экземпляр. Учиха молча взял второй. В отличие от своих напарников, Сакура смотрела на протянутый документ с сомнением. С некоторых пор она негативно относилась к необоснованному риску. Наблюдая за тренировками Саски и Наруто, девочка отдавала себе отчет, что сильно им уступает. Вряд ли она сумеет стать чунином. Повернув голову, Сакура посмотрела на радостного Узумаки. Вот уж кого никакой риск не остановит. Издав обреченный вздох, девочка взяла заявление на участие. Пусть ей не суждено стать чунином, но не оставлять же своего дурачину. Кто его подлатает, когда он снова возьмет на себя слишком много? Чудно, улыбнулся Хатаки. Раз вы так решительны, сегодня тренируемся в 2 раза интенсивней. Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На бусте дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. Ссылка есть в профиле. Глава 30. В течение следующих 4 дней в Конаху прибыло множество шиноби из других скрытых деревень. Благодаря нескольким клонам, которые наблюдали за воротами, Наруто имел возможность оценить будущих соперников из первых рядов. Если судить по внешности, основная часть генинов оказалась на несколько лет старше него. Их возраст варьировался от 14 до 20 лет. Ровесники, как и старички, мелькали относительно редко. Несмотря на то, что большинство ниндзя предпочитали простую и невзрачную одежду, некоторые наоборот сильно выделялись из общей массы. Наруто особенно запомнился парень в странной черной пижаме с ушками, фиолетовым рисунком на лице и большим свертком из бинтов за спиной. Очень много команд прибыло из скрытого песка. Если подумать, данный факт выглядел логично. Единственная великая скрытая деревня, которая принимала участие в экзамене за исключением Листа. В остальном мелькали протекторы небольших селений, дождя, водопада, звука, травы. Иногда случалось, что один джонин сопровождал сразу несколько команд, но обычно на каждую тройку генинов приходилось по наставнику. Пропускной режим на входе в город ощутимо ужесточили. К неизменным стражам врат Катицу и Изума добавили представителей Хьюга, Инузука и Яманака. Каждый прибывший, прежде чем попасть внутрь Конохи, проходил довольно строгую проверку. Да и в целом на крышах стало ощутимо больше шиноби с характерными белыми глазами. Правда, Наруто несколько сомневался в эффективности такого наблюдения. На первый взгляд, его короткая стычка с генинами травы осталась без внимания. Слишком много чужаков на большой площади, или следили в основном за джонинами. Так или иначе, На улицах становилось неспокойно. Наруто несколько раз становился свидетелем конфликтов между шиноби из разных деревень. До драки дело пока не доходило, но балансировало в опасной близости. До этого он и не задумывался, какое количество самых разных претензий и обид успело накопиться даже между вроде бы союзными селениями. В последние дни перед экзаменом Хатаки как с цепи сорвался. Если раньше Наруто считал, что тренировки наставника довольно интенсивные, то теперь даже спал на полигоне, хотя в его случае правильнее будет сказать, медитировал. В результате такого подхода природное преобразование Наруто достигло минимально необходимой планки для стихийных дзюцу. Чем они вообще отличались от нейтральных? Особыми свойствами чакры. К примеру, ветер резал все, что попадало в радиус его действия. Чем выше природное родство, тем ярче выражались особые свойства. На текущий момент в исполнении Наруто порезы носили поверхностный характер. Ему предстоял еще долгий путь, чтобы одной чакрой превращать любой объект в труху. Узумаки сложил несколько печатей и громко произнес: «Ветер, волна». Набрав полную грудь воздуха, он выдохнул мощный закручивающийся поток. Техника, стесывая верхний слой почвы и измельчая зеленую траву в мелкую крошку, устремилась к деревянному манекену, с легкостью вырвала мишень из крепления и унесла куда-то в лес. «Плохо», — раздался голос Хатаки. «Дзюцу слишком быстро теряет цельность. Стой, манекен на несколько метров дальше, и его бы даже не опрокинуло. Стихийная составляющая слабая, траву порубила, но манекен в лучшем случае поцарапала. Собирать в легких нужно именно чакру ветра, у тебя же получается какая-то смесь. Я пытаюсь, Кокошисенси. Это не так просто», — хрипло дыша, — произнес мальчик. После выполнения волны ветра его горло горело огнем. Джонин объяснял это слабым контролем, из-за которого чакра наносила урон своему владельцу. «Ты собираешь в легких большое количество чакры, но в данной технике гораздо важнее сформировать плотное ядро спрессованной стихии ветра. Именно оно отвечает за силу первого удара и дальность», — наставительно произнес Хатаки. В это время его клон вернул манекен на место. «Давай следующую». «Да, сенси», — решительно кивнул Узумаки. Его руки начали быстро складывать новые печати. Ветер, рассекающий порыв. На уровне груди Генина возникла едва заметная дуга плотного воздуха и с огромной скоростью устремилась к манекену. Глубокий разрез перечеркнул деревянную фигуру, углубившись на несколько сантиметров. «Неплохо», — прокомментировал результат Хатаки. «Качество чакры ветра пока оставляет желать лучшего, но с точки зрения исполнения, приемлемо. С этой техникой начнем работать в направлении уменьшения количества печатей. Что ж, мне все ясно, возвращаемся к тренировкам». День экзамена Наруто встречал с радостью. Он всегда считал, что благодаря сверхъестественной выносливости не существовало ничего, способного вымотать его до изнеможения. Пепельной башке удалось наглядно доказать обратное. К зданию академии, где проходил первый этап, Узумаки направился прямо с полигона. Наставник до последней минуты добивался от него улучшения стихийного преобразования. «Можешь идти», — произнес Хатаки. «Отдохни там хорошенько. После первого этапа сразу возвращайся. Начнем следующий уровень тренировок. Пока не научишься разрубать манекен с 30 метров, новых техник не получишь». Наруто устало посмотрел Джонина. «Наставник, вы ведь помните, что экзамен сложный и опасный, правда?» — поинтересовался он. «Я в тебя верю», — продемонстрировал поднятый большой палец Хатаки и исчез в вихре листьев. Узумаки устало выдохнул и побежал в сторону академии, уже привычно прыгая по крышам. Контроль над чакрой достаточно вырос, чтобы совершать длинные прыжки и забегать наверх прямо по стенам домов. Печати мальчик старался беречь, сказывался недостаток материалов. Саске и Сакуру он увидел рядом с веревочными качелями на территории академии. Ничего удивительного, он сам и предложил им это место для встречи. Спрыгнув с крыши, Наруто подбежал к напарникам. «Где тебя носит? Экзамен уже скоро начнется», — мрачно поздоровался Учиха. Кокошисенси только отпустил, попытался оправдаться Узумаки. «Эф», — выдал Саске, развернулся и пошел ко входу в академию. Его невероятно бесило, что Хатаки сконцентрировал свои усилия на глупом блондине. Безусловно, наставник занимался и с остальными своими подопечными, но без особого энтузиазма. Особенно это стало заметно в последние дни, когда Узумаки не вылезал с полигона. Для сравнения, Учиха выучил всего одно новое дзюцу – молния. Электрический заряд, которая позволяла заряжать металлические предметы стихийной чакрой. «Ты выглядишь усталым», — заботливо произнесла Харуна. «Все в порядке, Сакура-чан», Узумаки улыбнулся в ответ. «Ты же знаешь, меня таким не взять, я точно стану чунином». Девочка мягко улыбнулась. «Не сомневаюсь», сказала она. Пара последовала за раздраженным Учиха, обмениваясь последними новостями. В госпитале Сакура уже приступила к освоению техники мистической ладони. Наставник даже похвалил ее успехи. До полноценного использования было еще далеко, но прогресс наметился отличный. Экзамен проходил в аудитории 301. У нужного помещения собралось больше полутора десятков ниндзя. Путь им преграждала пара шиноби с протекторами Конохи. «Новички», — произнес один из них, когда увидел появление команды номер 7. «Вам сюда еще рано. Попробуйте в следующем году». «Разве я спрашивал твоего мнения?» — наградил его фирменным взглядом Учиха. «Ваш иллюзорный барьер обманет только полных идиотов. Мы на втором этаже». Наруто сложил руки на груди и состроил серьезное выражение лица, словно сам обо всем догадался. Номер на аудитории поплыл и превратился в 201. «Значит, ты понял. Неплохо, но этого недостаточно», — прищурился один из парней и стремительно атаковал. Не уступая ему в скорости, Учиха нанес встречный удар ногой. В последний момент между ними возник высокий парень в темно-зеленом комбинезоне и с легкостью остановил оба удара. Широкие брови на его круглом лице сурово хмурились, а черные волосы, подстриженные под горшок, на мгновение взметнулись. «Ли, мы же договаривались не привлекать внимания», — раздался недовольный голос. Из толпы ниндзя вышел парень с характерными для Хьюга белыми глазами и длинными каштановыми волосами. Одеждой ему служили коричневые шорты и темно-бежевая рубашка с коротким рукавом и высоким воротником. За ним следовала милая девочка в светло-розовом жилете и синих штанах. Свои темно-русые она собирала в два круглых пучка, напоминающих ушки панды. «Что с тобой случилось?» — потребовала девочка ответа у своего товарища с большими бровями. «Ну, протянул мальчик в зеленом комбинезоне и повернулся к Сакуре. На его лице возникла смесь решительности и смущения. Ушки панды закрыла глаза и покрутила головой. «А, теперь понятно», — произнесла она, игнорируя всех остальных. Бровастый подошел к Харуна. «Мое имя Рокли. Пожалуйста, будьте моей девушкой», — произнес он и ослепительно улыбнулся. «Клянусь защищать вас до самой смерти». Наруто ощутил всплеск ярости. Животный инстинкт требовал показательно разорвать соперника, и практически рефлекторно скользнул в технику холодного разума. Пока он боролся с влиянием демонической чакры, Сакура с ошарашенным видом медленно произнесла: «Прости, у меня уже есть парень». «Что? Кто-то сумел меня опередить?» Ли схватился за сердце, и на его лице застыло скорбное выражение. Голова Сакуры повернулась к Наруто. Окружающие проследили за ее взглядом, и на их лицах появилось удивленное выражение, которое так и кричало: «Да ладно, неправда, этого не может быть». Внезапно раздался громкий женский голос. Невысокая девочка с синими волосами и глазами цвета лаванды стояла у лестницы, прижимая руки к груди. На ее лице застыло необычное гневное выражение. «Хината», — растерянно произнес Наруто. Под воздействием холодного разума он отчетливо понял, что нравится девочке, и это привело его в замешательство. В отличие от него, Сакура не испытывала сомнений, когда ощутила внезапную угрозу. Она вспомнила все те взгляды, которые Хьюга бросала на Узумаки в академии. Раньше они ее только забавляли, но теперь выглядели совсем невесело. Воспитание не позволило Сакуре схватить Наруто за руку при всех, демонстрируя их отношения, или, тем более, поцеловать. Вместо этого она подошла к блондину совсем близко, попадая в личную зону и практически касаясь плечом. Всем своим видом она демонстрировала, что Хинате ничего не светит. «Наруто действительно мой парень», — решительно произнесла Харуна. Руки Хьюга расцепились и сжались в кулаки. «Я тебе не верю. Ты все врешь. Хината, мы действительно встречаемся», — мягко произнес Наруто. Меньше всего он хотел обидеть нежную девочку, которая первая показала ему, что такое настоящая забота. «Почему? Она ужасно относилась к тебе в академии», — выкрикнула принцесса клана Хьюга. Узумаки почесал шею с растерянной улыбкой. «Я и сам вел себя по-идиотски», — поделился он. «Мы нормально поговорили и поняли друг друга». На спиной Хинаты показался Инузука Киба. Он положил руку на плечо девочки. «Пойдем, Хината-чан, не стоит это того», — произнес мальчик. Вокруг лавандовых глаз вспухли вены, демонстрируя активацию Бьякугана. «Не трогай меня». Маленькая ладошка отбросила руку Кибы. «Она его недостойна». воровка. Я докажу, что ты просто пользуешься добротой Нарутакуна. Казалось, еще секунда, и тихая принцесса Хьюга при всех бросится Сакуру. В лавандовых глазах горела натуральная жажда убийства. Нарутакун, что все это значит? Разве ты не со мной встречаешься? Внезапно раздался еще один голос, и на лестнице появилась Инаиманака собственной ослепительной персоной. Взгляды окружающих шиноби обернулись к невысокому блондину в странном оранжевом костюме. Как, что в нем могли найти три такие милашки? Парни невольно переоценивали Узумаки. В глаз многих он превратился в великого гуру. Бровастый покачнулся, словно получил мощный апперкот. «Невозможно», – прошептал он. Даже Хината растерялась, разом теряя боевой настрой. Сакура с огромным подозрением во взгляде посмотрела на своего парня. «Что вас всех так удивляет?» произнесла и наикрасивой походкой от бедра направилась к Наруто. Стоило признать, что среди троих девушек именно она выглядела наиболее сформированной. Никто не слышал о легендарной выносливости Узумаки. Наруто почувствовал, что полностью теряет контроль над ситуацией. Все превращалось в какой-то сумасшедший хаос. Ха-ха, он фальшиво изобразил смех. Смешная шутка, Ина. Напрасно Узумаки рассчитывал, что Яманака так просто остановится. Изначальная попытка разрядить опасную ситуацию превратилась в ее любимое блюдо, и девочка не собиралась от него отказываться. «Как ты можешь так говорить после всего, что между нами произошло? Или тот раз на кровати в госпитале для тебя тоже какая-то шутка?» — воскликнула Ина, и в ее красивых глазах блеснули слезы. «Все совсем не так», — попытался объяснить Узумаки, но осознал, что его не слушают. Хината стремительно краснела. Былая храбрость полностью испарилась с ее лица. «Нарутакун, развратник», — тихонько произнесла она. Глаза Сакуры вспыхнули гневом, а маленькая ручка сжалась в кулачок. Узумаки понял, что ситуация окончательно вышла из-под контроля. Начни он сейчас утверждать, что Ина просто шутит, никто ему не поверит. Холодный разум помог осознать, что эта битва проиграна. Оставался единственный выход. Чакра демона хлынула в тело. Давление ненависти заставило даже привычную Сакуру на мгновение замешкаться. Вокруг тела Узумаки начал формироваться оранжевый силуэт. Он присел, сильно оттолкнулся и прыгнул прямо сквозь потолок. Да, Наруто банально сбежал. Как он предпочитал думать, отступил. Одного Джин Чоурики не учел. Положение помещений на следующем этаже немного отличалось. В частности, коридор располагался с другой стороны. В результате Наруто выскочил прямо посреди аудитории 301, в той самой, где ожидания экзамены собрались напряженные профессиональные убийцы. Волна ненависти разошлась во все стороны, повергая многих в ступор. Множество напряженных и оценивающих взглядов скрестилось на блондине. Шиноби подобрались, в некоторых руках даже блеснуло оружие. Оранжевый силуэт потерял стабильность и начал бледнеть. Узумаки расплылся в неловкой улыбке и почесал шею. «Извиняюсь за вторжение», — произнес он. Угроза в его адрес только возросла. Столь эффектное появление привлекло внимание многих. Без ореола ужасающей чакры блондин выглядел нелепо и безобидно. Шиноби не относились к тому типу людей, которые легко прощали даже мимолетный испуг. «Весьма яркое выступление, как для новичка», — произнес высокий седовласый шиноби с протектором листа на лбу и поправил круглые очки. «Вижу, ты не боишься привлекать внимание». «Хе-хе», — скованно рассмеялся Наруто. «Случайно получилось». Раздался шелест, и Джин Чоурики плавно отступил в сторону, пропуская мимо два брошенных куная. Пятнисто-серый силуэт мелькнул на краю зрения. Неизвестный шиноби одной рукой сложил печать концентрации и другой нанес удар. Переступив ногами, Узумаки сменил положение тела и пропустил кулак мимо. Несмотря на уклонение, в голове зашумело, пол покачнулся, к горлу подкатила тошнота. В это время остальные генины со второго этажа поднимались по лестнице. Одной из первых двигалась Сакура, бросая раздраженные взгляды на Яманака, которая изображала совершенно беззаботный вид. Повернувшись, блондинка показала подруге язык. Долгого выяснения отношений не получилось. Стоило Узумаки скрыться с места, как и на под грозным взглядом Харуна мгновенно призналась в розыгрыше. Что касается Хинаты, то она справилась со своими эмоциями, но лавандовые глаза продолжали сурово сверлить спину в красном платье. Киба удивленно поглядывал на свою напарницу. Он впервые видел ее в таком состоянии. Кроме Инузука, принцессу Хьюга сопровождал еще один оценивающий взгляд белых глаз. «Так значит, и у тебя есть ради чего сражаться. Какое жалкое зрелище!» Когда генины уже приближались к нужной аудитории, изнутри раздался грохот. «Новые главы выходят по понедельникам», — средам, субботам, на Бусти дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. Ссылку можно найти в профиле. Глава 31. Шум в голове Наруто быстро сошел на нет, сменившись знакомым зудом регенерации. Мир перестал покачиваться, и мальчик смог оценить нападавшего, благо тот отскочил назад и теперь чего-то ждал. Сгорбленный шиноби в серой накидке с длинными рукавами, пятнистым шарфом на шее, такими же штанами и хитай отец скрытого звука наклонил свою практически полностью замотанную бинтами голову. Единственный свободный от повязок левый глаз выражал удивление. «Хо-о!» – протянул он. «А ты крепче, чем кажешься?» «Да». «Зачем ты напал на меня?» – возмутился Узумаки. «Вы, шиноби из больших деревень, слишком много себе позволяете. Считаете себя лучше остальных. Поэтому я решил оказать тебе услугу и напомнить, где ты находишься», – издевательски произнес шиноби. «Вот в чем дело», – Наруто почесал шею и неуверенно добавил. «Ну спасибо, наверное. Он и в самом деле такой дурак». Из-за спины сгорбленного показался еще один шиноби в бежевой кофте. Судя по одинаковым шарфам и штанам, они состояли в одной команде. Забинтованная голова молча бросился к Узумаки. Похоже, его не устроила столь слабая реакция на первую атаку. В свою очередь, Наруто не собирался повторно подставляться. Чакра Биджу потекла по каналам, собираясь в руке и формируя оранжевый силуэт широкой когтистой лапы. Единственный открытый глаз неизвестного шиноби расширился в изумлении. Он попытался что-то сделать со своим правым запястьем, но не успел. Удар Джинчуурики настиг его быстрее. Подставленный блок Наруто проломил чистой силой. Агрессивного парня снесло. Он с грохотом столкнулся со стеной и упал на колено, прижимая к телу пострадавшую руку. Если бы не спрятанные когти, последствия для него оказались бы гораздо плачевней. «Да кто ты такой?» В ладони парня, который вышел за забинтованной головой, сверкнул куной. Его поза утратила расслабленность. Давление страшной чакры заставляло его нервничать. Рядом с ним появилась девушка с длинными черными волосами и злым выражением лица. Между пальцев она держала иглы синбонов. Судя по характерной расцветке в одежде и протектору, последний член команды из деревни скрытого звука. Дверь распахнулась, и в аудиторию ворвался Саски. За ним показались остальные генины со второго этажа. Оценив ситуацию, Учиха тут же занял позицию рядом с напарником, словно позабыв все их разногласия. «Меня зовут Наруто Узумаки. Запомните это имя. Я никому не уступлю на этом экзамене и стану чунином», — громко произнес блондин. Полыхающая чакралапа добавляла его словам веса. Когда Наруто успел стать таким крутым? — поинтересовалась она, наклонившись к уху Сакуры. «А тебе что за дело?» — подозрительно покосилась на подругу Харуна. Пусть они помирились, а Яманака призналась, что пошутила, но тянувшееся на протяжении многих лет соперничество за Саске не могло исчезнуть бесследно. В противоположном конце помещения вспухло облако густого белого дыма. «Эй вы, успокоились!» — раздался сильный низкий голос, разом перекрывая любой шум. Все внимание переключилось на новое событие. Воспользовавшись этим, Наруто погасил демоническую чакру. Дым рассеялся и открыл взгляду группу шиноби в строгой серой форме. На шаг впереди остальных стоял огромный мужик в расстегнутом черном пальто и бандане с протектором на голове. Его квадратное лицо с мощной челюстью наискосок разрезало два длинных бугристых шрама. «Извините, что заставил вас ждать», — без малейшей нотки сожаления в голосе произнес он. «Я, экзаменатор первого задания отборочного экзамена чунинов, Марина Ибики», — рука в черной перчатке указала в сторону Наруто и ниндзя звука. «На задних рядах, немедленно прекратить. Вы хотите вылететь прямо сейчас?» Сгорбленный поднялся на ноги. «Я извиняюсь», — негромко произнес он. «Мы здесь впервые, немного увлеклись». Марина хмыкнула и ухмыльнулся. «Как раз подходящий момент сказать об этом. Здесь нельзя драться без разрешения экзаменаторов. И даже если оно получено, убийство запрещено. Те свиньи, которые посмеют ослушаться, вылетят немедленно. Я доходчиво объясняю». В черных глазах шиноби отчетливо отразилась угроза. Обведя аудиторию суровым взглядом, он продолжил. «Теперь сдайте свое заявление, получите номер и займите выделенное место». Один из экзаменаторов сел за стол, к нему потянулись генины. Каждый из них клал свое заявление в общую стопку и получал картонный квадрат с цифрой. Остальные экзаменаторы в это время подготавливали места для сдачи экзамена. Раскладывали листы с тестами, карандаши, подписывали номера. Наруто медленно повернулся к Сакуре. На его лице отразилась паника. «Это что, письменный тест?» — с ужасом воскликнул он. Невозможно. Вся его уверенность в собственных силах разлетелась, как стекло после падения. Наруто готовился к действиям, схваткам, миссиям, проникновениям, но его знания со времен Академии все еще сильно отставали от остальных. Вылететь с экзамена на Чунина из-за необразованности, такое вообще возможно? Сакура прекрасно понимала состояние Узумаки, но, к сожалению, ничем не могла помочь. Место ей досталось на несколько рядов позади него. Со скрежетом зубов она отметила, как рядом с ее парнем садится Хьюга. Настоящая заноза в заднице, словно ей на недостаточно. Принцесса Хьюга повернулась к Наруто, заставляя мальчика нервничать. Он так и не определился, как реагировать на неожиданное открытие. «Я не сдамся», — тихо и твердо произнесла она. Узумаки смущенно улыбнулся. Что на такое ответить? К счастью, Хината не стала вгонять его в еще большую растерянность и повернулась к Марине и Бике. К этому моменту уже все генины заняли свои места. Остальные экзаменаторы расположились на стульях по периметру аудитории. Их холодные взгляды буквально пронзали генинов насквозь. Ибики взял мел и стукнул по доске. «Сейчас я оглашу правила экзамена. Вопросы приниматься не будут, так что слушайте внимательно», – произнес он. «Каждому из вас выдается 10 баллов. В тесте аналогичное количество вопросов. За каждый неправильный ответ вычитается балл. За попытку списать – 2. Тот, кто потеряет все баллы, вылетает. Так как тест командный, экзамен покидает вся тройка. Время проведения – 1 час. Последний, 10-й вопрос вы получите через 45 минут после начала теста. В этот момент секундная стрелка на час над головой Марина коснулась 12. Приступайте». Генины в едином порыве опустили головы, вчитываясь в экзаменационные вопросы. «Хе-хе, я уже далеко не тот, что раньше. Меня больше не напугать каким-то тестом. Все те книги из библиотеки, которые я прочитал, наверняка помогут. Нужно успокоиться и ответить хотя бы на несколько вопросов. Саске и Сакура сделают остальное», — подумал Узумаки и взял в руки экзаменационный лист. Первый вопрос состоял из 10 рядов странных закорючек. «Расшифруйте следующую тайнопись», — прочитал Узумаки, на несколько секунд задумался, глубокомысленно покивал. «Ничего страшного, это всего лишь первый вопрос. Следующий, наверняка, будет легче». Карандаш опустился к цифре 2. «Так, линия в надиаграмме — это максимально возможная дистанция, на которую шинобия может бросить свой сюрикен с дерева высотой 7 метров. Для врагов, которые находятся в радиусе попадания сюрикена, опишите все варианты атак на этом расстоянии. Обоснуйте ваши действия», — прочитал Узумаки. «Угу, понятно», — негромко произнес он уверенным голосом, хотя мысленно хотел начать биться головой об стол. «Что за вопросы такие? Для кого описывать варианты атак? Шиноби с сюрикеном или его врагов? Что вообще происходит? Им действительно преподавали такое в академии? Сколько он пропустил?» Узумаки пробежал взглядом по остальным вопросам, отложил лист в сторону и глубоко вдохнул. Он просто не мог быть настолько тупым, чтобы не знать ни одного ответа. Ведь так, получается, смысл теста в чем-то другом. Вращая карандаш в пальцах, мальчик обвел аудиторию взглядом. Большинство шиноби неподвижно изучали листы с тестами. Редко кто оставлял какие-то отметки. И только несколько ниндзя писали быстро и уверенно. Наруто обкатал возникшую идею в голове и оценил ее, как весьма правдоподобную. Их проверяли на умение скрытно добывать информацию. Только этим объяснялся вычет 2 баллов за попытку списать. Если бы требовалось полностью исключить жульничество, установили бы более жесткое наказание. Однако Марина Ибики выбрал именно такую формулировку. Мимо него просвистел кунай и воткнулся в стол позади. Парень, экзаменационный лист которого пробило насквозь, вскочил с места. «Что это значит?» — испуганно воскликнул он. «Ты попался 5 раз», — с неприятной ухмылкой произнес один из экзаменаторов. «Ты не сдал. На выход. Остальные 2 из твоей команды тоже уходят. Немедленно». Пара генинов с недовольными лицами поднялись со своих мест и пошли на выход. С этого момента и без того напряженная атмосфера в аудитории начала сгущаться. Периодически кто-то из экзаменаторов демонстративно ставил отметку в своих планшетах, не спуская взгляда с нервничающих генинов. Прошло всего несколько минут, прежде чем очередной кунай рассек воздух. «Номер 23, выбыл», — раздался голос. Крупный парень в серо-зеленой кофте их скрытого песка вскочил и со злостью ударил по столу. «Какие у вас доказательства, что я пытался списать 5 раз?» Не успел он закончить свою фразу, как один из экзаменаторов оказался рядом с ним и впечатал в стену, надавив локтем на горло. Как Генин не пытался вырваться, у него не получалось даже ослабить хватку. Мы – элита среди чунинов. Поэтому нас и выбрали наблюдателями на этом экзамене. Считай нашу силу доказательством, надменно произнес мужчина и отпустил жертву, которая уже начала задыхаться.